Возбудить электромагнитное возмущение в лампе можно индуктивно, подавая напряжение на металлическую фольгу, которая обернут цоколь лампы. И тогда мы сможем, как и Тесла, наблюдать завораживающее свечение, распространяющееся по всему объему лампы, но затем сменившееся более белым мистическим светом. Через некоторое время свечение превращается в направленное кистевое излучение, вращающееся вокруг центрального элемента. Оно настолько чувствительно к любому электростатическому или магнитному возмущению, происходящему поблизости, что приближение наблюдателя к лампе на расстоянии ближе нескольких шагов может заставить кисть улететь в противоположную сторону. Маленький постоянный магнит шириной в 1 дюйм окажет заметное воздействие на расстоянии 2 метров, замедляя или ускоряя вращение в зависимости от того, как он ориентирован по отношению к кисти. Тесла не запатентовал вращающуюся кисть и не использовал этот феномен в других своих изобретениях, но полагал, что ему можно найти практическое применение. Он считал, например, что это можно использовать в радио, где устройство предположительно может быть использовано в качестве наиболее чувствительного детектора возмущения среды. Вращающаяся кисть, возможно, является предшественником модных нынче игрушек плазменных шаров, которые иногда называют шары Теслы. Новые идеи Теслы в области света в свое время были очень популярны. И Тесла, как популяризатор, осознавал это. Он устраивал демонстрации своих опытов на лекциях в электроэнергетических промышленных ассоциациях, как перед большими аудиториями в арендованных залах, так и перед группами избранных влиятельных жителей Нью-Йорка в своей лаборатории на Манхэттене. Его статьи о новом виде освещения публиковались в научно-популярных изданиях, и его опыты освещались даже в газетах. Но то, что его идеи не приживались среди власть имущих, которым все это казалось не стоящей внимания ерундой, было без сомнения вечной проблемой Теслы. Но неужели с внедрением изобретений Теслы в области освещения целая глобальная система распределения энергии должна была бы оказаться на помойке? Новое освещение, как предполагалось, в бытовом использовании могло работать от местных генераторов колебаний, в то время как прежняя система распределения электричества оставалась бы действующей. И это все еще возможно, несмотря на то, что с момента изобретения прошло уже столетие. Литература. The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. Изобретение исследований и труды Николы Тесла. Томас С. Мартин. Эта книга написана в 1894 году, была переиздана на Omni Publication, P.O. Box 216, Hometown War, CA 9025-1. Experiments with alternate current of high potential and high frequency. Эксперименты с переменным током высокого напряжения, высокой частоты. Лекции Теслы. Omni. Средства передвижения. Тесла размышлял, вероятно, наиболее ценное применение беспроводной передачи энергии – это двигатель для летательного аппарата, который не требовал бы топлива, не имеющий никакого ограничения в отличие от современных аэропланов и дирижаблей. Возможность полетов с использованием электроэнергии увлекала Теслу, несмотря на то, что он не подавал патента на электрический летательный аппарат. Но он запатентовал электрическую железную дорогу, работающую на электрическом токе высокого напряжения и высокой частоты с использованием принципа беспроводной передачи электроэнергии, а также запатентовал принципиально новый летательный аппарат, который хотя и не работал на электроэнергии, но использовал передовой источник энергии – дисковую турбину. Железная дорога и летательный аппарат были одним из последних изобретений Теслы. Наиболее близкие к этим техническим принципы были воплощены уже без участия Теслы в современной транспортной электродизельной технике. Одним из самых ранних и значимых примеров, который был океанский лайнер «Нормандия». Но в ней используются многофазные двигатели Теслы. Что касается средств передвижения, больше всего в этой области имя Тесла ассоциируется с антигравитацией и НЛО. Несмотря на то, что эти ассоциации основываются ни на чем ином, как на нескольких публичных высказываниях, его предположения заставляют смотреть на воображаемое, как и на возможное. Высокочастотная железная дорога. Железная дорога Теслы, приводящаяся в действие электрическим током высокой частоты и высокого напряжения, потребляет энергию индуктивно, без использования катящихся или скользящих контактов, применяемых для обычных троллейбусов и систем с питанием от третьего рельса. Устройство, принимающее энергию, движется вдоль кабеля, передающего энергию с помощью электрических колебаний.